Глава 25. Радислава. Я проснулась, когда в шатре стало свежо. И Генбурки, и ведьмочки еще спали. Мы жили на болотах уже 10 дней, но я каждое утро вставала так рано, чтобы полюбоваться рассветом. К тому же в это время еще не было противного гнуса, от которого защищали только заклинания и зелья. От зелий чесалась кожа, приходилось тщательно мыться в прохладном озере. Я натянула штаны и рубашку, а осторожно вышла наружу. Кожа покрылась мурашками от утренней свежести. Болото спало где-то за деревьями, а я стояла на поляне, глядя, как солнце медленно поднимается над горами. Так красиво! Золотистые розовые полосы словно перетекали друг в друга, и все это над синими горами. А вот вдалеке пролетел дракон, переливаясь в утреннем свете. «Доброе утро!» Я подпрыгнула от неожиданности. «Извини», — тут же сказал Есарат, приближаясь. «Напугал?» «Почему я не слышала, как ты вылезаешь из палатки?» Вопрос логичный. Пологи шуршали весьма отчетливо. Я встал раньше. Улыбка Яра просто ослепляла. Она казалась мне такой же свежей, как сегодняшнее утро. Он выглядел сейчас как настоящий принц и протягивал мне букетик цветов. «Это тебе». Я сглотнула, принимая, в общем-то, самый обычный букет. Эти цветы росли везде, я сама могла нарвать их. Но, нарры подери, готова за них драться. Потому что букетик собрали ради меня. Рано утром, зная, что я встаю на рассвете, желая меня порадовать. Я прижала цветы к груди. «Ой, мамочки, наверное, у меня сейчас щеки красные, и нос тоже». «Спасибо», — пробормотала, не зная, как дальше-то себя вести. Влажные от росы цветы намочили рубашку, но я продолжала прижимать букет к груди. «Рад, что тебе понравилось». Яр взял меня за руку, отчего я совсем смешалась. «Мы с Ларри еще не проходили правила этикета при свидании с аристократом. Может, мне надо молчать? Или говорить тихим голосом? Или падать в обморок, чтобы он мог показать свою удаль?» «Радислава, а?» Яр продолжал держать меня за руку. Его странные и красивые янтарные глаза смотрели на меня так... так... что в животе бабочки летали. Такое выражение я услышала от одной из адепток, когда она говорила о своем свидании. «Не стоит смущаться, Радислава», — сказал Яр нежно. «Ты нравишься мне. Ты такая естественная, такая порывистая и добрая, а еще очень красивая». Я поняла, что от волнения сейчас начну заикаться. «Спасибо за цветы», — удалось пробормотать. Яр еще и наклонился, поцеловал руку, которую я с трудом оторвала от букета. «Ох, мамочки, да он просто принц из легенд, которые мы слышим от сказителей». «Хочешь сегодня вечером увидеть танец светлячков?» — спросили меня. Я замотала головой, потом закивала, потом услышала, как кто-то выбирается из шатра. Причем особо не скрываясь. По нахмуренному лицу Есарата поняла, что сейчас могут начаться неприятности. У меня так папуля смотрит обычно зимой в окно, если волки слишком близко подходят к околице. А тут кто вместо волков? Ну да, надо было догадаться. Мы с Яром, кажется, с одинаковым мрачным видом уставились на вышедшего гада. Я невольно наклонила голову к плечу, оценивая разворот плеч, выпуклые мышцы, гладкую загорелую кожу, и опять ощутила, как внутри меня что-то сжалось. Демон вызывал смесь страха и невольного очарования. Я не ощущала его ауры, которая даже Яра заставляла быть осторожнее. Может, у меня к высшим полный этот, как его, иммунитет? «Ну да», — мрачно произнес кто-то в голове, — «лишний повод тебя прибить». Гад вылез без рубашки в одних штанах, так что все его мышцы и так далее оказались на обозрении. Я отвернулась так поспешно, точно обожглась, но даже спиной ощутила, как его взгляд ввинчивается мне в спину. «Идем к озеру», — предложил Есарат. «Тут становится как-то слишком оживленно». Мою руку он так и не выпустил, потянул за собой. «Идем», — согласилась я, мысленно костеря гада. «Вот почему стоит нам только встретиться с Яром, как обязательно он поблизости появляется, словно носом чует, когда мы вместе?» «Я заметил, что ты ранняя пташка», — тепло улыбнулся мне Яр. «Привыкла», — смущенно ответила я. Хотела еще добавить, что к скотине вставать приходилось до рассвета, но вовремя прикусила язык. Если у них дома и есть хозяйство, то вряд ли он животными сам занимается. В богатых домах для этого есть слуги. Я дома любил утренние прогулки верхом, когда большинство еще спит и улицы пустынны. Выезжаешь за город и пускаешь коня во весь опор. Стоит отъехать совсем немного, обогнуть рощу, и перед тобой голубым ковром расстилаются луга, цветущие вейгеллы, напоминающие море. Воздух наполнен упоительным ароматом. Я бы хотел показать тебе это место, чтобы ты своими глазами увидела царящую там красоту. Где я и где Эгинборг? Наверное, это очень красиво. Тебе бы понравилось. А в наших горах растет очень много редких трав. Ты могла бы пополнить свои запасы. Продолжил Есарат, бросив на меня лукавый взгляд. «Это он к чему ведет?» — ёкнуло мое сердце. «Разве любой может их собирать? Ведь в Эгинборге много ограничений и правил, а Кив строг с приезжими», — осторожно заметила я. Просто краем уха слышала, как торговец на ярмарке упоминал недобрым словом о Кифа, который на ввозимый товар требует оформлять лицензию. И из Эгинборга даже местные специи без разрешения не вывезешь. С растениями та же история. Его супруга духи изготавливает, за которыми вся знать Аздора гоняется. И сбор цветов и трав разрешен только местным. Своим дают работу. А Киф вообще о своих людях заботится, и они имеют много привилегий. У нас даже выражение ходит «жить, как у Акифа, за пазухой». «Не беспокойся об этом. У меня есть связи при дворе», — улыбнулся Исарат. «Так что думаешь? Что?» «Поедешь со мной на каникулы? Или нужно спросить позволение у твоих родителей?» Я, конечно, люблю своих родных и горжусь васильками, но не представляю Есарата у нас дома. Если он приедет, то его тут же ко мне в женихи запишут. Неужели он этого не понимает?» «А ты не слишком торопишься? Учебный год только начался». «Хотел пригласить заранее. Будет обидно, если у тебя появятся другие планы. Главное, скажи, ты бы хотела увидеть Эгинборг?» «Еще бы! Только он так далеко. Как я поеду? Не могу же я с ним вдвоем отправиться через всю страну. Как на меня его родные посмотрят после такого?» «Я понимаю твое затруднение. Уверен, Лориэль будет только рада твоей компании. Обратно мы выделим сопровождение и охрану, не бойся. А может, тебе у нас так понравится, что ты и уезжать не захочешь?» «Это как? Что же я там буду делать?» — совсем опешила я. «Ведь Эгинборг — закрытая страна. Приезжие там только во время ярмарки могут торговать. Свое дело открыть имеют право лишь жители Эгинборга». «Не переживай об этом. Эгинборг открыт для друзей Акифа». «Твои родные входят в его ближний круг?» «Да. И я бы хотел познакомить тебя со своими родителями. Уверен, ты им понравишься». «Яр, мне кажется, ты слишком спешишь. Мы же знакомы совсем ничего». Есарат остановился и развернул меня к себе. «Ну и что? Мой отец с первого взгляда влюбился в маму, как и дед, когда встретил бабушку. На самом деле не нужно много времени, чтобы понять, что встретил ту самую». «Это он хочет сказать, что я та самая?» Обожгло меня. Кажется, я вспыхнула до самых корней волос. А Яр смотрел на меня с нежностью и стал наклоняться. «Мамочки, он меня сейчас поцелует!» Я замерла, желая этого, и страшась. Бабах! Меня с ног до головы окатило холодной водой. Я отпрянула от Есарата и уставилась на того идиота, который с разбега плюхнулся в озеро, подняв тучу брызг. Можно было и не гадать. Я даже не удивилась, когда из воды появилась голова гада. «Не желаете освежиться? Хороша водица!» — нагло произнес он. «Спасибо, мы уже!» — отряхивая с себя капли, буркнула я. «Не будем мешать вашим водным процедурам!» — разъяренно посмотрел на демона Есарат, беря меня за руку. Пристыдить обнаглевшего демонюку он даже не пытался, понимая, что бесполезно. «Напрасно! Вам тоже не мешало бы охладиться!» «Это вы к чему?» — обернулся Есарат. «Тогда бы вы вспомнили о своих обязательствах перед другой и не морочили девушке голову». «Что ты несешь?» — разозлилась я. «Вот чего он вмешивается? Разве может что-то знать о Яре?» Как оказалось, да. «Ведьмочка, Чаще всего знатные генборгцы еще с детства помолвлены. Вы ничего не знаете о наших традициях, чтобы так смело давать советы, — холодно ответил на это Исарат. Идем, Рада. Мы ушли, но настроение уже было испорчено. А еще царапнуло, что Яр так и не сказал, что он не помолвлен. Когда же я решилась завести об этом речь, мы уже почти пришли обратно. «Яр, а какие у вас традиции?» Почему-то спросить напрямую о том, есть ли у него невеста, я так и не смогла. «Мы обязательно поговорим о них в другой раз. Скоро завтрак. Буди Лориэль, чтобы не опоздать». Он ушел, оставив меня мучиться в сомнениях. Разбуженное женское любопытство не позволяло спокойно ждать. Конечно же, сразу завести нужный разговор с принцессой не представилось возможности, постоянно кто-то рядом крутился. Но вот когда мы позавтракали и отправились на сбор трав, я улучила момент. «Лориэль, скажи, у вас все знатные аристократы еще с детства помолвлены?» Та удивленно посмотрела на меня, но все же ответила. «Практически. Брак — дело серьезное, и подбором пары родители озабочиваются как можно раньше. И у тебя есть жених?» «Есть. Он из хорошей, уважаемой семьи». «И твоего согласия даже не спросили?» «Почему же?» — улыбнулась она, что-то вспоминая. «Мне было 5, когда на празднике мне показали мальчика. Мама спросила, нравится ли он мне и согласна ли я, чтобы он стал моим мужем». «А ты?» Он забавно задирал нос кверху, и у него на поясе висела игрушечная сабля с большими красными камушками, которые привлекли мое внимание. У брата была похожая, но он не давал мне с ней играть. Я подумала, что уж жених мне не откажет, и согласилась. «И как? Он дал?» «Нет. Девочки с мальчиками у нас не общаются. Я его увидела в следующий раз лишь на помолвке, и тогда у него сабли уже не было, но он пообещал, что всегда будет защищать меня». «Лориэль, но сейчас ты выросла. И ты согласна, если у него помимо тебя будет еще 2 жены? Ведь ты привыкла к другому. У твоего отца только одна, твоя мама». «Все сложно», — вздохнула принцесса. «Объясни!» «Понимаешь, когда отец нарушил традиции и распустил гарем, было много недовольных. Он начал преобразование, но любые изменения народ принимает в штыки, даже если они идут во благо. Эгенборг славится соблюдением традиций наших предков, даже этот отказ от Корфы. Как видишь, я ее ношу, чтобы показать, что чту заветы. Нам с братом важно показать всем, что, несмотря на отличие нашей семьи от остальных, мы воспитаны в почтении к заветам предков. Чтобы стать продолжателем дела отца, ему необходима поддержка народа. Для процветания страны нужны реформы, но народ с недовольством воспринимает все новое, поэтому им так важно видеть, что что-то остается неизменным. «У твоего брата есть невеста?» «Да, он понимает необходимость соблюдения традиций». «А Исарат тоже помолвлен?» «Он тебе не говорил?» «Я не спрашивала, но он хочет пригласить меня к вам и познакомить со своими родителями. Наверное, это было бы неуместно, будь у него невеста», — с надеждой спросила я. Лориэль стала серьезной и отвела от меня взгляд. «Он обручен, поняла я, а внутри все упало. «Он хочет познакомить тебя с родителями. Это уже говорит о серьезности его намерений в отношении тебя», — возразила она. «Может, он хочет разорвать помолвку и для этого настаивает на знакомстве с родителями», — задумалась я, воспрянув духом. «Ведь Яр аристократ, а не наследник, чтобы строго следовать традициям многоженства. Скажи, а это обязательно иметь 3 жен? Неужели среди придворных нет таких, у кого только одна супруга?» «Почему же? У Агаси Тарлана Айна Дианта является единственной женой. Он так больше никого и не взял». «Родители сделали удачный выбор?» «Нет. Его первая жена умерла при родах», — вздохнула Ларри. «Не спасли ни ее, ни ребенка. Он долго переживал их гибель и был один, а потом встретил Айну Дианту. Она приехала с дипломатической миссией, и ей всецело отдал свое сердце». «Мне это больше по душе», — честно призналась я. Судя по лицу принцессы, ей тоже. Но над ней давлели традиции Генборга, против которых пойти она не могла. Мне так жалко ее стало, что я не сдержалась. «Ты знаешь, Мне кажется, что Вальд к тебе тоже по-особому относится. А у демонов пара единственная на всю жизнь. Ты бы присмотрелась к нему». «Я не пойду против воли отца», — поникла Лориэль. «Неужели он ей тоже не безразличен?» Я обрадовалась. Вальд хоть высший демон, но хороший. И на Лориэль смотрит так, словно она для него та единственная. Судя по репутации демонов, они в разрешении родителей пары не сильно нуждаются. Хватают и уносят к себе. Остается надеяться, что у Вальда хватит силы духа, чтобы не отступиться от любимой и сделать ее счастливой.